Десятое. День третий. Возвращение. Как и обещал, отшельник провел меня по бесконечным лабиринтам, в которых я бы наверняка запутался и с колобком, и с хлебными мякишами, и со спутниковым навигатором. Бесчисленные коридоры вывели нас на противоположную сторону горного коряжа. Он обрывался в живописную долину. Никакого пещерного города я больше не увидел, он остался где-то позади. На поверхности было ослепительное утро, часов около 10, солнце только карабкалось к зениту, но уже припекало. Остановившись в проеме пещеры, напоминавшем высокую сводчатую дверь, я зажмурился, глаза отвыкли от дневного света. Отшельник в полушаге позади похлопал меня по плечу. «Пора! Иди с Богом!» Сейчас я медлил, чувствуя себя кротом, которого выперли из норы. «Отец Валерий!» — позвал я, когда зрение начало восстанавливаться. «Отец Валерий, может, и вы со мной, а?» Он ничего не ответил. Обернувшись, я обнаружил себя в одиночестве. Отшельник ушел незаметно, не попрощавшись, как растворился на границе дня и ночи, отступил в недра горы. Словно тень с восходом солнца. «Отец Валерий!» — крикнул я в глубину коридора. «Эй, эй, эй!» — загудело эхо. Вздохнув, я начал спускаться по крутому каменистому склону, огибая громадные глыбы, разбросанные то тут, то там, каким-то могучим природным катаклизмом, может, и землетрясением, какие изредка случаются в горном Крыму. Шагать пришлось 40 минут, не меньше. Наконец, склон сделался более пологим, вдалеке показалось русло сухой реки, о котором рассказал мне отец Валерий. Глубокая трещина без малейших признаков воды. Отшельник говорил, она наполняется только весной, когда тают снега и идут дожди. Крутые каменистые берега расщелины соединял высоченный старый мост. На противоположном находилась заасфальтированная площадка. До нее было 200 метров. Устроившись поудобнее между камней, я прильнул к телевику новенькой ультрасовременной видеокамеры Panasonic, врученной мне вместе с одеждой отцом Валерием. Я еще удивился, откуда у него такая ценная вещь? От верблюда. Отмахнувшись, отшельник пояснил, что, мол, посеял какой-то турист-ворона, обалдевший от местных красот. Вот он и подобрал, подумал, пригодится. Божий промысел, сказал тогда отец Валерий. «Что?» — не понял я. «Сначала смотришь, говорю, как следует», — фыркнул отшельник, «перед тем, как из укрытия выползать. Вдруг тебя ждут». Совет был стоящим. Конечно, меня могли ждать. Это было вполне вероятно. Хотя время было относительно ранним, на площадке расположился целый автопарк. Я насчитал с дюжину туристических автобусов и 30 легковых машин. Правую часть огороженной территории занимали выстроившиеся шеренгой торговые киоски, у которых шла оживленная торговля обыкновенными для таких мест сувенирами. Чуть дальше находилась шашлычная, над жаровней курился дымок. Кажется, я даже уловил его привкус ноздрями. У въезда стояла будка с вездесущим полосатым шлагбаумом. В будке околачивались 2 билетера в камуфляже. Глядя на них, я невольно подумал, что рогатки для сбора податей, пожалуй, единственное изделие, производство которого на развалинах индустриальной коммунистической империи удалось наладить в неимоверных количествах. Да и само искусство обелечивания достигло поразительных высот. В машин непрестанно сновали люди. Одни автобусы покидали площадку, другие, напротив, прибывали, доставляя к руинам пещерной крепости Каракале все новые партии вооруженных фото- и видеокамерами экскурсантов. Я истратил на наблюдение не менее часа, как мне и рекомендовал отец Валерий, но не обнаружил никого, кто бы походил на членов комитета по встрече. Туристический комплекс жил обычной повседневной жизнью, ничего и никого примечательного. Дождавшись, когда одна из туристических групп гигантской змеей потянулась к автостоянке, я примкнул к ней, заранее отыскав глазами экскурсовода, мужчину средних лет с досине испитым лицом и насквозь прокуренным голосом. Осведомился, как бы невзначай, а откуда взялись громадные валуны, разбросанные у подножия горной гряды, как кубики из конструктора у безалаберного ребенка. Было землетрясение, верно? Он покосился на меня с подозрением. Обвал, добавил я. В головах, бля, нахмурился испитый экскурсовод. Бандиты тут разбирались по-крупному. Наши местные залетными из Киева. Давно, лет 15 назад, устроили пальбу прямо в катакомбах. Кретины. Потом какой-то бабуин гранату швырнул. Может, и не одну, а целую связку. Не у кого было спрашивать. 70% уникального храмового сооружения 1-2 столетия нашей эры как корова языком слезала. Экскурсовод закурил. Я попросил у него сигарету. Он, хоть и неохотно, но дал. Много при этом людей погибло, спросил я. Людей экскурсовод окутался сизым облаком табачного дыма. Бандитов тех человек 20 полегло. А людей? Людей, думаю, ни одного. Экскурсовод поспешил вперед за своей группой, которая как раз миновала мост. Догнав его, я попросился в автобус. Сказал, что, мол, отстал от своих, заслужив новый и еще более подозрительный взгляд. Одежда, которой снабдил меня отец Валерий, действительно висела мешком, что шорты, что футболка, из последней, надо думать, получился бы недурственный летний тент для малолитражки. «А с какого курорта экскурсия?» — спросил он. Я, недолго думая, назвал соседний с морским Бризом пансиона, откуда чуть ли не ежедневно отправлялись туры по разным примечательным местам полуострова. Мы с женой и дочерью пользовались их услугами несколько раз, и в прошлом, и в позапрошлом году, когда я ленился садиться за руль, отдыхать так отдыхать, верно, собирались воспользоваться и этим летом. Света хотела махнуть в Никитский ботанический, там такой воздух, щебетала она, и цветы, ты знаешь, как Юльке понравится. Конечно, мне бы ее папе не знать. Прошло всего 2, от силы 3 суток, которых, как ни странно, хватило, чтобы забросить идею с посещением ботанического сада чрезвычайно далеко, на противоположную сторону Луны, за границей Солнечной системы. «Не сложилось», — мелькнуло у меня. «Если Света уже оплатила тур, а она вполне могла сделать это к моему предполагаемому возвращению во вторник, то теперь билеты пропадут. Много чего теперь пропадет, и поважнее каких-то билетов». Я подумал, надо как можно скорее позвонить жене. Как можно скорее. Правда, для этого сначала надлежало разжиться деньгами. Мои карманы были девственно чисты. В Калиновской милиции меня обчистили до нитки, изъяв все доставшиеся от Ханина доллары. Ох, как бы они сейчас пригодились мне. Отец Валерий, как вариант, предложил продать видеокамеру в первом же попавшемся ломбарде. Это, конечно, была идея. «Значит, белый спринтер», — уточнил для себя экскурсовод. «Длинный такой», — сказал я. Он перевел взгляд на видеокамеру. Она была единственной стоящей составляющей моей экипировки. С видимой неохотой кивнул. «Ладно, надеюсь, застанем твоих бахчисарая». Он с большим сомнением оглянулся на свой красно-белый Икарус, который мог считаться ветераном, даже если десятилетиями. Дремал в гараже. «Если нет, я там какой-нибудь попутный транспорт уж точно найду», — промямлил я, поднимаясь в автобус. За разговором мы пересекли автомобильную стоянку. «Все!» — осведомился экскурсовод, когда его подопечные заняли места. «Тогда тронулись!» Икарус, выбросив смрадное облако недогоревшей соляры, выпал со стоянки. Оглянувшись, я долго смотрел, как медленно удаляется горный кряж, где в недрах горы остался в своей пещере отец Валерий. Потом черная крепость скрылась за поворотом дороги.